4 серебряного дождя, модель для сборки. Евгений Лукин, спасатель. Виновных, понятное дело, нашли и строго наказали. Однако в тот ясный весенний денек, когда подъем грунтовых вод вызвал оползень берега, и только что сданная под ключ девятиэтажка начала с грохотом расседаться и разваливаться на отдельные бетонные секции, мысль о том, что виновные будут со временем найдены и строго наказаны, как-то, знаете, мало радовала. Повисшие на арматурных ниточках однокомнатки находились двое. Сотрудница многотиражной газеты «За наш труд» Катюша Горина, вцепившаяся в косяки дверной коробки, и распушившийся взрывообразно кот Зулус, чьи аристократические когти немилосердно впивались в Катюшино плечо. Место действия было наклонено под углом градусов эдак в 60 и все еще подрагивало по инерции. «Ой, мама!» – осмелилась наконец простонать Катюша. «И ради этого она выстояла 10 лет в очереди на жилье!» Где-то за спиной в бетонной толще что-то оборвалось, ухнуло, и секция затрепетала. Зулус зашипел, как пробитая шина, и вонзил когти до отказа. «Зулус!» – взвыла Катюша. Потом в глазах просветлело, и она отважилась заглянуть вниз, в комнату. То, что несколько минут назад было комнатой. Стена стала полом, окно – люком. Все пространство до подоконника скрылось под обломками, осколками, книгами. Телевизор исчез, видимо, выпал в окно. «Ой, мама!» – еще раз стонуще выдохнула Катюша. Легла животом на косяк и ногами вниз начала сползать по стенке. Лицом она, естественно, вынуждена была повернуться к дверному проему. В проеме вместо привычной прихожей открылись развороченные до шахты лифта бетонные недра здания. И все это слегка покачивалось, ходило туда-сюда. Зрелище настолько страшное, что Катюша, разжав пальцы, расслабленно осела в груду обломков. Скрипнула, идя на разрыв арматура, и Катюша замерла. «Вот оборвемся к лешему», – плачуще пожаловалась она коту. Не оборвались. Кривясь от боли, сняла с плеча дрожащего зулуса. Далеко-далеко внизу раздался вопль пожарной машины. С котом в руках Катюша подползла к отверстому окну люку. Выглянула и отпрянула. Восьмой этаж. «Эй!» – слабо, без всякой надежды позвала она. «Эй, сюда!» Висящая над бездной бетонная секция вздрогнула, потом еще раз, и Катюша почувствовала, что бледнеет. Расстегнула две пуговки и принялась пихать за пазуху зулуса, когтившего с перепугу все, что попадется под лапу. «Надо выбираться», – выплясывала в голове. «Надо отсюда как-нибудь по-добру, по-здорову». «Как выбираться-то под окном 8 этажей, а дверь?» «Кричать! Кричать, пока не услышит!» «Люди!» Секция вздрогнула чуть сильнее, и снаружи на край рамы цепко упала крепкая и исцарапанная пятерня. Грязная. Мужская. Оцепенев, Катюша смотрела, как из-за оконной бездны появляется вторая голая по локоть рука. Вот она ухватилась за подоконник, став ребристой от напряжения, и над краем рамы рывком поднялось сердитое мужское лицо. Опомнившись, Катюша кинулась на помощь, но незнакомец, как бы не заметив протянутых к нему рук, перелез через ребро подоконника сам. Грязный, местами разорванный комбинезон, ноги босые, мозолистые, лицо землистого цвета в ухабах и рытвинах пожарник? Нет, скорее жилец. Наскоро отдышавшись, мужчина поднялся на ноги и оглядел полупрокинутое шаткое помещение. Катюшу он по-прежнему вроде бы и не замечал. Его интересовало что-то другое. Он осмотрел углы, потом, привстав на цыпочки, заглянул в дверной проем, и все это на самом краешке окна, с бездной, под ногами. Озадаченно нахмурился и с видимой неохотой повернулся к хозяйке. «Где кот?» «Что?» – испуганно переспросила Катюша. «Кот, говорю, где?» Катюша стояла с полуоткрытым ртом. Видя, что толку от нее не добьешься, мужчина достал из кармана металлический стержень и принялся водить им из стороны в сторону, как водит в темноте карманным фонариком. В конце концов, торец стержня уставился прямо в живот Катюши, и землистое лицо незнакомца выразило досаду. Зулус за пазухой забарахтался, немилосердно щекоча усами, потом выпростал морду наружу и вдруг звучно мурлыкнул. «Отдайте кота», — сказал незнакомец, пряча стержень. «Вы... кто вы такой?» «Ну, спасатель», – недовольно отозвался мужчина. «С Спасатель, Господи! Разом обессилев, Катюша привалилась спиной к затылкам наклонной шаткой стене. По щекам текли слезы. Мужчина ждал. Ну что, мне его силой у вас отнимать? Катюша взяла себя в руки. Нет, торопливо сказала она. Только с ним. Зулуса я здесь не оставлю. Только с ним. Мужчина злобно уставился на нее, потом спросил. А с чего вы взяли, что я собираюсь спасать именно вас? А кого? Катюша растерялась. Вот его. И незнакомец кивнул на выглядывающего из-за пазухи зулуса. Шутка была, мягко говоря, безобразной. Здесь, на арматурном волоске от гибели, в подрагивающей бетонной ловушке... Однако это был спасатель, а спасателю прощается многое. Катюша нашла в себе силы поддержать Марку и хотела уже улыбнуться в ответ, но взглянула в лицо незнакомцу и обомлела. Это было страшное лицо. Лицо слесаря, недовольного зарплатой, который смотрит мимо вас и цедит, отклячив нижнюю губу, что для ремонта крана нужна прокладка, а прокладки у него нет, и на складе нет, он достанет и прокладку. Тогда незнакомец не шутил. От страха Катюша почувствовала себя легкой-легкой. Такой легкой, что, выпрыгни она сейчас в окно, полетела бы, как газовый шарфик. «Я буду жаловаться», — пролепетала она. «Кому?» «Начальству вашему!» «Сомневаюсь, морщась и массируя кисть руки», — сказал незнакомец. «Во-первых, начальство мое находится в 11 световых годах отсюда. Во-вторых, когда вы собираетесь жаловаться? Через 40 минут будет повторный оползень, и секция оборвется. Отдайте кота!» Внизу заполошно вопили пожарные машины. Штуки три. «Сейчас сойду с ума», — обреченно подумала Катюша. «Я вижу, вы не понимаете», — сквозь зубы проговорил мужчина. «Моя задача — спасение редких видов, а ваш кот — носитель уникального генетического кода. Таких котов...» «Ах, вы еще и пришелец!» — нервно смеясь перебила Катюша. «Из космоса, да?» Незнакомец хотел ответить, но тут над головой что-то со звоном лопнуло, секцию бросило в бок, и все трое, считая зулуса, повалились в обломки. «Отдайте кота!» — повторил мужчина с омерзением, скидывая из себя полированную доску. «А я?» «Что я?» «Ну ведь я же человек!» Шепотом, как в лавиноопасном ущелье, вскричала она, еле удерживая бьющегося за пазухой зулуса. «Ну и что?» Цинизм вопроса потряс Катюшу до такой степени, что на несколько секунд она просто онемела. Потом в голове по спасением возник заголовок ее же собственной передовой статьи. «Но ведь», — запинаясь, произнесла Катюша, — «главная ценность — люди!» Незнакомца передернуло. «Ничего себе ценность!» — буркнул он, поднимаясь. «Вас уже за 5 миллиардов, а что с вами делать, никто не знает. И потом перестаньте врать. Что за ценность такая, если ее ежедневно травят дымом из мартена и селят в доме, готовом развалиться? Ценность». «А разум?» — ахнула Катюша. «Что разум?» «Но ведь мы же разумны». «Знаете, — устало сказал мужчина, — на вашей планете насчитывается 4 разумных вида, причем 2 из них рассматривают людей как стихийные бедствия и о разуме вашем даже не подозревают». Кажется, он и впрямь был пришельцем из космоса. Внизу всхрапывали моторы, клацал металл, и страшный надсаженный голос орал команды. «Как вы можете так говорить?» — еле вымолвила Катюша, чувствуя, что глаза ее наполняются слезами. «Вы же сами человек, мужчина!» «Нет», — решительно сказал незнакомец. «Вот это вы бросьте! Никакой я вам не мужчина! Я вообще не гуманоид, понятно? То, что вы видите, это оболочка. Рабочий комбинезон. Технику нам, сами понимаете, из соображения секретности применять не разрешают. Так что приходится вот так, вручную». Он сморщился и снова принялся массировать кисть руки. В этот момент здание как бы вздохнуло. На стену, ставшую потолком, просыпался град бетонной крошки. В прямоугольном люке, как тесто, в квашне вспучился клуб белесой строительной пыли. Высунувшийся из-за пазухи зулус в ужасе жевал ноздрями воздух, насыщенный запахами катастрофы. Катюша поднялась на колени и тут же, обессилев, села на пятки. «Послушайте», — умоляюще проговорила она. «Пожалуйста, что вам стоит? Спасите нас обоих, а?» Такое впечатление, что спасатель растерялся. На землистом лице его обозначилось выражение сильнейшей тоски. «Ты «Да я бы не против», — понизив голос, признался он и быстро оглянулся на окно и на дверь. «Тем более вы мне нравитесь. Ведете себя неординарно, не визжите. Но поймите, и меня тоже», — в свою очередь взмолился он. «Вас вообще запрещено спасать, как экологически вредный вид. Я из-за вас работы могу лишиться». Несколько секунд Катюша сидела, тупо глядя вниз на осколок керамики. «Не отдам», — вяло произнесла она и застегнула пуговку. «Ну не будьте же эгоистки», — занервничал спасатель. «До оползня осталось 30 минут». «Вот и хорошо», — всхлипнув, проговорила она. «Втроем и грохнемся». «Зря вы», — сказал незнакомец. «Имейте в виду, мне ведь не впервой. Больно, конечно, но не смертельно. Оболочка регенерируется, в крайнем случае выдадут новую. Кота жалко». «Пришелец», — горько скривив рот, выговорила Катюша. «Сволочь ты, а не пришелец». «Ну, знаете, взбеленясь», — сказал спасатель. «Разговаривать еще тут с вами». Он растянул полягушачий рот и очень похоже мяукнул. В тот же миг Зулус за пазухой обезумел, рванулся так, что пуговка расстегнулась сама собой. Катюша попыталась его удержать, но кот с воплем пустил в ход когти. Скрикнув, она отняла руки, и Зулус во мгновение ока нырнул за пазуху незнакомцу. Не веря, Катюша смотрела, как на ее располосованных запястьях медленно выступает кровь. «Послушайте», — искательно сказал незнакомец, — «вы все-таки не отчаивайтесь. Попробуйте выбраться через дверь. Там из стены торчит балка, если вы до нее допрыгнете...» Катюша схватила полированную доску и вскочила, пошатнув свой разгромленный и полуопрокинутый мирок. «А ну пошел отсюда, гад!» — плача закричала она. Но то ли секция сыграла от ее взмаха, то ли у спасателя была воистину нечеловеческая реакция, но только Катюша промахнулась и, потеряв равновесие, снова села в обломки. «Ну, как знаете». С этими словами незнакомец исчез в отверстом люке окна. Катюша выронила доску и уткнулась лицом в груду мусора. Плечи ее вздрагивали. «Предатель! Предатель!» — всхлипывала Катюша. «Предатель подлый! Из пипетки молоком кормила!» Теперь ей хотелось одного, чтобы секция оборвалась и как можно быстрее, чтобы оборвался в тартарары весь этот проклятый мир, где людей травят дымом из мартена и селят в домах, готовых развалиться, где даже для инопланетного спасателя жизнь породистого кота дороже человеческой. Однако 30 минут — это очень и очень много. Всхлипы Катюши Гориной становились все тише и тише. Наконец она подняла зареванное лицо и вытерла слезы. «Может, в самом деле попробовать выбраться через дверь?» Но тут секция энергично вздрогнула несколько раз подряд, и на край рамы цепко упала знакомая исцарапанная пятерня. Все произошло, как в прошлый раз, только землистое лицо, рывком поднявшееся над торчащим ребром подоконника, было уже не сердитым, а просто свирепым. «С таким лицом лезут убивать». «Давайте, цепляйтесь за плечи», — едва отдышавшись, приказал он. «Что, совесть проснулась?» — мстительно спросила Катюша. Спасатель помолчал и вдруг усмехнулся. «Скажите спасибо вашему коту», — проворчал он. «Узнал, что я за вами не вернусь, и пригрозил начать голодовку». «Как пригрозил?» «По-кошачьи», — огрызнулся спасатель. «Ну, не тяните время, цепляйтесь. До оползня всего 15 минут».